Глава 16. Боги Верхнего Мира. «Старайся ничего не говорить», — тихо напутствовал Юнь-Юнь наследник, пока они шли в центре торжественной процессии в сторону Небесного Дворца. «Вопросы, направленные к тебе, игнорируй, но при этом старайся не выглядеть вызывающе». «Это довольно трудная задача, брат», — бесстрастно ответила Юнь-Юнь, решившая не спрашивать, что за бессмертные их окружают и зачем. «Своим молчанием я непременно кого-нибудь оскорблю». «Знаю, это трудно, но я в тебя верю». На губах Ханьли появилась покровительственная улыбка, которую его сестра оценила по достоинству. «Похоже, он уверен, что я совсем справлюсь, и эту уверенность в него вселил некто очень авторитетный, поскольку видеть воочию мое мастерство он не мог ни в этом мире, ни в мире смертных». «Любопытно», — подумала юная богиня и потупила взор, натянув на себя маску послушной сестрицы. Бесконечно действовать по чьей-то указке она не планировала, но хотела посмотреть, что выйдет из предложенной ей схемы поведения. Ради этого знания можно было немножко потерпеть. В конце концов, ей нужно было помнить, какого результата ждет от них хозяин Красной горы. И даже если не он сам был гарантом уверенности наследника, в окружении древнего бога точно был бессмертный, наблюдавший за Юнь-Юнь в смертном мире. «Если получится, заинтересуй Вэйсина. Это новый бог войны, которого активно вербует Совет Высших Богов. В данный момент подруга детства его матери, моя главная противница. Но если у тебя получится обратить на себя его внимание, у нас появится возможность обыграть этих интриганов», — продолжил шептать Ханьли по мере приближения к Небесному Дворцу. «Как выглядит этот бог?» — негромко уточнила Юнь-Юнь, подавив в зародыше желание осечь братца с его попытками использовать ее навыки на богах. Очевидно, что эта идея также была привита наследнику Гуаньшанем, иначе и быть не могло. Но Юнь-Юнь не могла злиться из-за этого ни на древнего бога, ни на названного брата. Она сама планировала пользоваться навыками, полученными в смертном мире, для достижения собственных целей. Весь путь до дворца Ханьли описывал сестре участников Совета Высших Богов и рассказывал, кто из них является реальной угрозой, а кто лишь подыгрывает тем, кого считает будущими победителями в нынешнем противостоянии. Юнь-Юнь слушала внимательно, не предоставив брату ни одного повода усомниться в своей лояльности. Однако юная богиня четко обозначила для себя границы допустимого. И пока наследник Верхнего Мира их не нарушал, она молча соглашалась играть предложенную роль. «Белая арка впереди, символ очищения», — наставительно произнес Ханьли. «Проходя через нее, боги должны очистить свой разум и избавиться от лишних мыслей и эгоистичных желаний, ведущих к разладу между бессмертными. Однако, разве мы не готовимся к противостоянию с твоими врагами прямо за этой аркой?» Сдержав улыбку, вежливо уточнила Юнь-Юнь. «Это лишь символ», — легко отмахнулся Ханьли. «Почему мне кажется, что в смертном мире твое наказание, братец, было вполне закономерным и не имело под собой никаких иных причин, кроме тех, что были определены небесами?» В тот момент, когда в голову Юнь-Юнь закралась эта крамольная мысль, ее ноги как раз успели преодолеть последние ступеньки по лестнице наверх, и перед взором юной богини появился дворец такой невероятной красоты, что у нее перехватило дыхание. Конец лестницы наверху венчала та самая белая арка, и наследнице стала ясна мысль об очищении. Видя перед собой столь величественное строение, ты невольно ощутишь, что все твои страхи, желания и устремления не имеют большого смысла. Ведь кто-то до тебя уже создал нечто настолько потрясающее, как Небесный Дворец, увековечив свое имя и оставив след в истории. С огромными колоннами из мрамора, с позолотой на орнаменте и гигантским куполом, касающимся края небес, этот дворец не имел себе равных ни в одном из миров. «Ты потрясена?» — с улыбкой уточнил Ханьли, глядя на сестру. «Скорее впечатлена», — поправила его Юнь-Юнь. «Уверена, внутри я начну ощущать себя настоящей богиней». «Ты и есть настоящая высшая богиня. Ты ею родилась, поэтому тебе нет необходимости когда-либо проходить испытания в смертном мире», — добавил он весомо, после чего Юнь-Юнь пришлось кивнуть. Сообщать кому-либо о своем путешествии в мир смертных юная богиня не имела права. Это она уяснила очень хорошо. Еще во время разговора с Гуаньшанем. «Но какие привилегии дает мне мой статус высшей богини от рождения?» — решила уточнить Юнь-Юнь. «Лучше спроси, чего тебе этот статус не дает», — усмехнулся Хань Ли, пока они медленно шли мимо колонн в сторону помпезного зала. «Как минимум, с тобой все должны здороваться. Если какой-то низший бессмертный не склонит перед тобой голову, ты можешь требовать для него наказания». Названная сестра наследника промолчала, не желая показывать свое отношение к произнесенным словам. Но глубоко задумалась. То ли брат хотел убедить ее, что в верхнем мире Юнь-Юнь в полной безопасности, то ли определил ее в пустышке, которым нужны лишь поклонение и слава. «Как же я пойму, что передо мной низший бессмертный, а не высший бог?» — спросила она, глядя четко вперед. «Уверен, ты еще этим утром почувствовала, кто из служанок хозяина Красной горы является низшим бессмертным, а кто сильным богом, способным атаковать врага?» Чуть понизив голос, ответил Хань Ли. Юнь-Юнь вновь задумалась. И впрямь, она будто знала, что общается с бессмертной, все еще не ставшей настоящей богиней, когда расспрашивала ту о себе в прошлом. Это знание пришло к ней непроизвольно. Оно словно было частью нее с тех пор, как юная богиня проснулась в парадном дворце Гуаньшаня. «А я сама буду способна атаковать врага, если потребуется?» Так же тихо спросила Юнь-Юнь своего брата, особо не рассчитывая на честный ответ. «К чему тебе это?» Нахмурившись, поинтересовался Хань Ли. «У меня все еще достаточно стражи, чтобы охранять твою жизнь». «Он не хочет, чтобы я умела защищаться?» Подумала Юнь-Юнь и вновь надолго замолчала. «Выбрось все глупости из головы. Ты теперь не куртизанка, а высшая богиня и наследница верхнего мира. Тебе нет нужды доказывать кому-либо свое мастерство», наставительно произнес Хань Ли и поднял подбородок. Делегация как раз добралась до огромного светлого зала с ложами по бокам, в центре которого уже собрался совет высших богов. «Ваше высочество, мы почти потеряли вас», с легким вызовом заявила красивая богиня в золотых латах, напоминающая богиню в золотом одеянии из свиты наследника. Юнь-Юнь заподозрила родственную связь между этими двумя, но решила не вглядываться, чтобы не привлекать лишнего внимания, которое ей и без того не торопились уделить. Все боги из совета делали вид, что Хань Ли пришел один, и лишь высокий стройный высший бог в светлых одеждах со слегка грубоватыми чертами лица и ясными голубыми глазами в обрамлении черных ресниц смотрел на Юнь-Юнь в упор, игнорируя явный сговор. «Что случилось с вашими силами, ваше высочество? Вы словно получили глубокую рану. Ваш дух нестабилен. Худой высший бог в черном одеянии с непроницаемым лицом, на котором застыло бесстрастное выражение, вышел вперед, не позволяя наследнику пройти к постаменту, где располагалось широкое кресло с резным декором, инкрустированное драгоценными камнями. Судя по всему, то было место наследника, или даже самого владыки. Однако совет высших богов почти открыто препятствовал Хань Ли в прохождении к нему, и даже стража, стоявшая вдоль стен зала, ничего не могла сделать, ведь путь прегражден, казалось бы, неумышленно. Юнь-Юнь бросила быстрый взгляд на брата, лицо которого побелело от сдерживаемого гнева, и незаметно отодвинулась ему за спину. «Моему испытанию в смертном мире помешали, из-за чего мой дух был поврежден. Однако этой ночью господин Гуаньшань смог помочь мне и вернул большую часть сил», без эмоций произнес Хань Ли, мгновенно взяв себя в руки. «Неслыханно, кто осмелится навредить наследнику верхнего мира?» Высокопарно и почти с издевкой произнесла богиня в латах, чья красота начала меркнуть на фоне не самого приятного характера. Позади наследника группа богов-союзников начала роптать на неведомых врагов, уничтожая саму возможность продолжить надсмехаться над его провалом. Юнь-Юнь молча похвалила сплоченность свиты своего брата и, наконец, заметила среди этих богов несколько знакомых лиц из утренней делегации. Куда подевались остальные, она не ведала, но была уверена, что Хань Ли знает, что делает, пока сама незаметно продвигалась по направлению к креслу на постаменте. Раз на нее не обращали внимания, этим следовало воспользоваться. Что касается голубоглазого бога со строго убранными в идеально ровный пучок на макушке волосами, тот продолжал следить за ней, но не торопился указать остальным на ее бесшумные и почти незаметные передвижения. Тем временем Хань Ли все теснее окружали боги из совета, не давая ему даже шанса занять свое законное место и вынуждая давать объяснение, стоя, как самому простому бессмертному. Наконец, богиня в латах повернула голову к голубоглазому богу, желая спросить его мнение, и заметила направление его взгляда. «Что она там делает?» — разгневанно воскликнула она. «Брат, это и есть трон, на котором восседал мой отец?» — мягким певучим голосом уточнила Юнь-Юнь, абсолютно проигнорировав вопрос и мгновенно воспользовавшись заминкой среди противников наследника. В первое мгновение в зале воцарилась абсолютная тишина. Настолько боги были заворожены приятным голосом неизвестной небожительницы. А затем... «Брат?» — она назвала его братом. «Неужели этот слух правда?» — разнесся гомон по залу. «Чему вы верите? Эта богиня никому из нас не знакома. Как может быть, чтобы она была дочерью предыдущего владыки?» — перекрыл шум звучный голос богини в латах, невольно вынудивший всех замолчать и создавший необходимую тишину. «Сестра, спустись обратно. Находиться там имеет право лишь действующий владыка или его преемник», — расслабленным голосом отозвался Хань Ли и легко прошел к своему законному месту сквозь толпу озадаченных противников, не остановленный никем. Юнь-Юнь послушно спустилась и застыла у края постамента, дождавшись, когда брат воссядет наверху, после чего направила взгляд на раздосадованных таким поворотом богов из совета. «Я уже предупредил вас в своем послании, что вернусь не один. Перед вами Цзи Юньли, дочь предыдущего владыки, законная наследница и моя названная сестра. Юньли, поклонись совету высших богов», — размеренно произнес Хань Ли и с удовлетворением пронаблюдал за тем, как сестра с достоинством приветствует его врагов, не позволяя ему сомниться ни в его, ни в собственном статусе. «Это абсурд. Мы не имеем никаких доказательств того, что эта богиня является дочерью владыки», — вступил в спор худой бог в черном одеянии. «Если слова хозяина Красной горы для вас бездоказательны, осмелитесь ли вы сообщить ему об этом лично?» — с едва заметной улыбкой уточнил Хань Ли. «В этой богине и впрямь течет кровь владыки. Я узнаю его черты в ее внешности», — неожиданно для всех произнес голубоглазый бог, не позволяя своему соратнику потерять лицо. «Я ощущаю эту связь в ее силе». «Как вы можете утверждать нечто подобное, бог войны, в ту пору, когда правила владыка? Вы еще не были высшим богом и не могли видеть его так близко, как видите ее сейчас». С предупреждением в голосе протянула богиня в латах, кожа которой начала мерцать красными всполохами огня, выдавая высшую степень недовольства и раздражения. Однако Вэйсин, новый бог войны, небожитель с голубыми глазами, все это время следивший за Юнь-Юнь, даже не подумал внять предупреждению и размеренно продолжил свою мысль. «Вы тоже должны это чувствовать, Дзяни, иначе я вынужден буду усомниться в вашем совершенствовании», спокойно сказал он богине в латах. «Впрочем, ее духовная сила так рассеяна, что углядеть в ней высшую богиню и впрямь довольно трудно. Отсутствие навыков налицо. Эта богиня действительно долгое время жила под чужой личиной, не зная собственных сил. Иначе я объяснить ее состояние не могу». «Он мне помог или подставил меня, раскрыв мои слабости перед всеми?» — подумала Юнь-Юнь, отвечая богу войны прямым взглядом, который был воспринят последним как нечто настолько диковинное, что тот даже приподнял бровь. «Юнь-Ли была служанкой во дворце хозяина Красной горы. То было последним желанием владыки после нескольких покушений на ее жизнь еще в детстве», — звучно произнес Хань Ли, привлекая к себе всеобщее внимание и на глазах обращаясь полноправным наследником Верхнего мира. «Обо всех подробностях вы можете узнать у господина Гуань Шаня. Я и сам лишь вчера вечером познакомился с сестрой и решил вернуть ей ее личность, поскольку стал жертвой заговора в смертном мире и понял, что сестра отныне тоже не в безопасности». «Как ее безопасность может зависеть от вашей безопасности?» — задал, казалось бы, логичный вопрос бог в черном. «Никто бы и не вспомнил о дочери владыки, если бы вы сегодня не привели ее во дворец». «Позвольте мне усомниться в вашем здравомыслии», — медленно произнес Хань Ли, после чего вся стража, стоявшая по периметру, положила ладони на свои мечи. «Вы сейчас пытаетесь убедить всех, что Небесный дворец небезопасен для наследников владыки?» «Я не это имел в виду», — с напряжением в голосе ответил бог в черном, в то время как все остальные представители Совета Высших Богов нервно переглянулись, не желая присоединяться к неудачному высказыванию своего соратника. «Правильно ли я поняла вас, ваше высочество? Вы планируете поселиться во дворце вместе с вашей названной сестрой?» — сосредоточенно переспросила богиня в латах. «Это наше законное право. Вы имеете что-то против, старшая?» — в тон ей ответил Хань Ли. «Это и впрямь законное право наследников владыки, однако...» — протянула богиня, названная Дзянь И. Если хозяин Красной горы и впрямь гарантирует ее происхождение, мы не можем в этом усомниться», — предупреждающе прервал ее бог в черном. «Старшие и мудры, мне больше нечего добавить. Знания господина Гуаньшаня не ведают границ, а его авторитет непоколебим. Его фигура — основа нашего царствия, и пока он защищает верхний мир, тот никогда не падет», — едва не по слогам произнес Хань Ли, словно вбивая свои слова в головы слушателей. Впрочем, так оно и было. Наследник пытался подавить своих противников именем бога, имевшего куда большую ценность для небес, чем все они вместе взятые. «Хороший ход», — похвалила его Юнь-Юнь. «Однако Гуаньшань, судя по всему, не поддерживает наследника публично. Так в какую же игру играет древний бог?» Пока юная наследница пыталась постичь хитрый замысел хозяина Красной горы, в главный зал вошла еще одна делегация богов — на этот раз во главе с уже знакомыми союзниками Хань Ли. «С какой целью наследник побеспокоил столь почетных бессмертных?» — настороженно произнесла богиня в латах, чье высокомерие и уверенность поубавились в присутствии уже ее старших, весьма старых богов, шедших за советником Хань Ли. «Его высочество уже предупреждал вас в послании, для чего собирается совет», — воинственно произнес советник, останавливаясь по правую сторону от наследника относительно Юнь-Юнь. Юная богиня осмотрела пришедших союзников и не нашла среди них богини в золотом, что так походило лицом на Дзянь-И. Было у той какое-то отдельное задание. Юнь-Юнь не знала, но чего-то заинтересовалась ее отсутствием на фоне разворачивающегося представления. «Мы будем обсуждать проблему, с которой я столкнулся в смертном мире, и с которой могут столкнуться другие боги, проходящие там свое самое главное испытание», — не в пример вежливо ответил Хань Ли, обращаясь уже ко всем, в том числе к новоприбывшим. «Речь идет о хорошо подготовленном заговоре. Мои противники точно знали, в какое именно тело я попаду, и помешали моему прохождению. Потому нам необходимо разобраться, кто именно строит козни богам, проживающим жизнь в смертном теле для повышения уровня своего совершенствования. В противном случае, в будущем верхний мир и вовсе грозит остаться без высших богов. Это действительно серьезная проблема», — единогласно решили старые боги и разошлись по ложам, усаживаясь на мягкие подушки. «Их план хорош. Теперь противники брата не смогут указать на очевидное ухудшение совершенствования наследника после прохождения испытания и укорить его в отсутствии опыта, ведь все внимание старших приковано к общей проблеме всех богов. Но кто же проклял его в смертном мире и по какой причине? И кем был тот принц, что пожаловал к хозяину Красной горы этой ночью? Я не вижу его среди присутствующих», — сосредоточенно думала Юнь-Юнь, продолжив осматривать новоприбывших и случайно встретив взгляд бога войны. Словно ожидая этого момента, Вэйсин наконец перевел взор от юной богини и занял свое место в самой ближней к креслу наследника ложе. «Должна ли дочь владыки присутствовать на этом собрании, пока у нее даже статуса нет? Не вызовет ли это вопросы у других богов, имеющих все права претендовать на добытые его светлостью знания?» С отчетливо читающимся между строк вызовом спросила Дзянь-И и посмотрела прямо на Юнь-Юнь.